«Наверное, его было очень легко нести», — задумчиво проронила первая дева после напряженного молчания. В течение последнего получаса Свечкин излагал ей существующее положение вещей, а я сидел рядом и впитывал поток информации. Возможно, подробности взаимоотношений команды разработчиков когда-нибудь мне пригодятся. Из контекста рассказа гробовщика я вынес одну простую вещь. Друг другу они особо не доверяли. «Гроб. Нас хранили в пустых гробах. Знаешь, я никогда не верила в загробную жизнь». Из-под серебряной маски долетел грустный смешок. «Достаточно забавно после этого смотреть видео со своих похорон. В права наследства еще никто не вступил, но все имущество уйдет сестре. Ты и проверял, что с твоей семьей?» «Не хочу об этом», — глухо сказал гробовщик. «Да и какая разница? Теперь мы заперты здесь. Даже если о нашей оцифровке станет известно, никаких прав это не даст и ничего не изменит». «Да, согласна. Но какая же он сука!» Романова вскочила, напряженно заходила по своим мраморным покоям. «Как он решился пойти на это?» Сдернутый в гневе крылатый лик звеня полетел на пол. Вокруг хрупкой фигурки первой девы задрожал воздух. Незримая аура силы пронзила ощущением откровенной угрозы. Нечто подобное я чувствовал в храмах при встречах с Ананизартой и Тормисом. Непростого, ох, непростого аватара создала себе Романова. «Поднять оплот, прыгнуть в Дорсу и снести к такой-то матери его гнездо!» — выкрикнула она. «А? Как тебе такая идея?» «И что это решит?» — грустно спросил Свечкин. «Кроме морального удовлетворения, я вижу только одни минусы. Начиная от интереса новой администрации и заканчивая вскрытием наших карт. Нам надо собрать все ключи. Твой, кстати, где?» «Здесь, во плоти. С ним все в порядке. Собрать всех наших, говоришь? В принципе, даже имея 5 ключей, мы сможем диктовать свои условия. Примем как рабочий план. Есть компас, так что проблем с поиском не возникнет. Первым предлагаю будить Рубцова». «Ну, кто бы сомневался», — хмыкнул гробовщик. «На самом деле, одна проблема сидит перед тобой». Он кивнул на меня. «Кот. Магистр контролирует его. В реале тоже. Надо что-то придумать. Иначе помощь нам обернется парню очень дорого». «Проще всего отвязать ключ и вернуть его настоящему владельцу», — сказала Елена. «Это самое эффективное решение». Я криво улыбнулся. «Для них, наверное, самый лучший вариант. Для меня — смертельно опасный. Какую-то ценность для всех игроков этой партии я имею, только владея ключом. Магистр намерен использовать меня и просто так не отпустит. И даже если захочу мирно выйти из игры, совершенно ясно, что я слишком много знаю. Поэтому отказываться от меча, не обеспечив себе пути отхода, нельзя. Но и кривая дорожка помощника Балабанова ведет меня в бездну. Мой отец был любителем старых музыкальных комедий 20 века, снятых еще при Советском Союзе. Один из фильмов запомнился. Там ловкий слуга Пройдоха ухитрялся одновременно служить двум хозяевам, не вызывая подозрений и получая двойное жалование. Кажется, мне предстояло сыграть эту роль. «Я смотрю, вы все уже решили за меня», — сказал я после паузы. «Может, пойду тогда? Магистр ждет доклада, да и дел полно». «Это не твоя война, ход-кот», — в упор посмотрела на меня Романова. «Тебе лучше не соваться в это, понимаешь? Как отвязать меч, я расскажу. Ты согласен?» «Мне нужно подумать. Для начала хотелось бы подтверждения вашей лояльности», — устало вздохнул я. «Мне кое-что обещали за помощь в короне». «Давайте по порядку. Сначала награда, потом все остальные вопросы». «Что ты обещал ему?» — повернулась первая дева к гробовщику. И тот нервно заерзал, съежившись. Вообще, с Роки произошла странная метаморфоза. В присутствии Романовой он вел себя как нашкодивший школьник. Елена просто давила ауры авторитета. И мне очень не нравились исходящие от нее флюиды власти. «Знаю, не понравится. 3 предмета из закромов оплота. Вариантов не было. Один бы я не пробился». 3 любых предмета?» — уточнила Романова. «Да вы сошли с ума. Свечкин, ты вообще представляешь, что там хранится? Это неприемлемо. И вообще, Дима, кто тебе дал право распоряжаться вещами оплота?» «В общем, все ясно. Платить вы не хотите, от меча надо отказаться», — резюмировал я. «С магистром, честно говоря, работать проще. Он, по крайней мере, не отказывается от своих слов». Наступила напряженная тишина. Елена буравила взглядом, об которой смело можно было бы зажигать спички. «Да ради бога, я не золотой червонец. Такими вещами сбить меня с толку невозможно. Тем не менее, нельзя было не отметить. Общение с первой девой не задалось сразу». Свечкин кашлянул. «Мне кажется, не время проявлять принципиальность. Кот действительно помог и готов помогать нам дальше». «Я вот не уверена, что он через час не сдаст нас магистру», — не выдержала Романова. Нашу милую беседу прервал громкий стук. В покои вошла, придерживая шлем на сгибе локтя, уже знакомая нам рослая блондинка в чешуе мифриловой брони, прикрытой темно-синим сюрко с крылатой маской. «Что случилось, Стелла?» — недовольно бросила Елена. «Прошу прощения за беспокойство, первое», — коротко поклонилась дева. «Тревога! К острову приближаются игроки».